Работа со школами в зоне доставки. Несколько лет назад компания Texaco провела уникальные исследования рынка и обнаружили тот факт, что дети, родители которых заправляли свои автомобили на АЗС Texaco, уже став взрослыми, предпочитали покупать бензин также у компании Texaco. Теплая и дружелюбная атмосфера в наших заведениях, внимание персонала в сочетании с продолжающимися акциями вызывает интерес и доверие детей, что приведет к постоянному притоку как новых, так и постоянных покупателей. То есть дети привыкают ходить с родителями в это интересное и безопасное место, а затем, будучи взрослыми, приводят в полюбившуюся с детства пиццерию уже своих детей. Есть несколько направлений 10-12 по работе со школами, расположенными в зоне доставки нашей пиццерии. Наиболее привлекательными и дающими хороший отклик являются экскурсии школьников младших классов, проведение дней рождения в школе и в пиццерии, работа на школьных мероприятиях, работа со школьными спортивными и учебными командами, работа со школьными библиотеками и другие. Первый метод. Экскурсии школьников в пиццерию. Цель – повышение осведомленности населения зоны доставки. Повышение общественного признания. Генерация трафика покупателей. Улучшение имиджа пиццерии. Увеличение количества заказов. Составление списка рассылки. Целевая аудитория – школьники школ, расположенных в зоне доставки. Существующие покупатели – потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии, встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе, подготовить документы для работы со школами, договоры, страхование. Создать список партнеров для участия в данном методе. Создать макеты всей необходимой рекламной продукции нашей пиццерии. Изготовить их и доставить в пиццерию. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. Необходимо договариваться о проведении таких экскурсий со школами, спортивными командами, детскими организациями и так далее. Прежде всего, необходимо встретиться с директором школы и предложить ему проведение таких экскурсий. Составьте договор со школой, в котором вы гарантируете безопасность школьников во время проведения таких посещений пиццерии. Школьники приходят в пиццерию вместе со своим классным руководителем, а также одним-двумя родителями. Ученики делятся на 2 группы, примерно по 10 человек. Первая группа надевает одноразовые халаты, моет руки, обучается приготовлению пиццы. Вторая группа располагается за столами и слушает информацию о приготовлении пиццы, рисуют пиццу. Затем группы меняются. Школьники съедают все пиццы, которые приготовили, или берут их домой. Необходимо анкетировать всех приходящих учеников, приглашать их провести в пиццерии свой день рождения, а также работать в клубе молодого пиццайолло. Второй метод. Закладки для книг в школьных библиотеках. Цель – поощрение чтения книг. Повышение осведомленности населения зоны доставки. Повышение общественного признания. Целевая аудитория – школьники школ, расположенных в зоне доставки. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Подготовить макеты закладок в книги, изготовить их и доставить в школы. В включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Сделайте дизайн таких закладок и согласуйте его с руководством школы. Не забудьте поставить свой логотип на закладку. Не ставьте номер телефона доставки или адрес сайта, только логотип бренда и лозунг. Напечатайте закладки и распространите их среди школьных библиотек. Третий метод. Сертификаты ученикам школы. Цель – поощрение лучших учеников. Повышение осведомленности населения зоны доставки. Повышение общественного признания. Генерация трафика покупателей. Улучшение имиджа пиццерии. Увеличение количества заказов. Составление списка рассылки. Целевая аудитория – школьники школ, расположенных в зоне доставки. Существующие покупатели – потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Подготовить макеты сертификатов, изготовить их и доставить в школы. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Договоритесь с руководителями школ о том, что пиццерия готова предоставить лучшим ученикам и спортсменам сертификаты на получение бесплатной пиццы. Они предоставляются по результатам учебной и спортивной активности школьников за учебную четверть. Четвертый метод. Спонсорская помощь школьным командам. Цель. Спонсорская помощь школьным командам. Повышение осведомленности населения зоны доставки. Повышение общественного признания. Генерация трафика покупателей. Улучшение имиджа пиццерии. Увеличение количества заказов. Составление списка рассылки. Целевая аудитория – школьники школ, расположенных в зоне доставки. Существующие покупатели – потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Подготовить макеты спортивной формы для школьных спортивных команд. Изготовить их и доставить в школы. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Договоритесь с руководителями школ о том, что пиццерия готова предоставить спонсорскую помощь школьным спортивным командам. Например, спортивную форму со школьным логотипом и логотипом пиццерии. Раздачу бесплатной пиццы и напитков при проведении школьных спортивных мероприятий. Пятый метод. Работа со школами по стимулам. Цель – повышение уровня информированности. Создание трафика, улучшение имиджа пиццерии, увеличение продаж. Целевая аудитория – местные начальные школы. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Свяжитесь с руководителями местных начальных школ, чтобы предложить стимулы для бесплатных продуктов, подарков, услуг или продуктов питания и напитков для школьников, которые достигают высоких результатов в учебе. Попросите школу отправить уведомление о программе всем учителям в начале учебного года. В свою очередь преподаватели должны направлять уведомления с учащимися, чтобы информировать родителей о программе. Печатайте плакаты для показа в классных комнатах в качестве напоминания учащимся. Шестой метод. Конкурс раскраски в начальной школе. Цель – повышение уровня информированности, повышение общественной доброжелательности, создание трафика, улучшение имиджа пиццерии, увеличение продаж. Целевая аудитория – местные начальные школы. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал отдела маркетинга или маркетинговой компании. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Необходимые материалы – объявление в местной газете, почтовые отправления, ручки с логотипом пиццерии, флаеры, визитные карточки пиццерии, плакаты, купоны, бланки заявок и призы. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Продвигайте эту программу, которая открыта для детей до 12 лет, с использованием местной газеты, рекламных роликов, почтовых рассылок и листовок. Сделайте как пустую запись, так и область раскраски в области объявления и флаера. Дети должны рисовать и окрашивать картину, изображающую, как они проводили свои летние каникулы. Никакая покупка не должна быть необходима для подачи заявки на участие в данном мероприятии. Когда заявки подаются, дайте купоны каждому участнику или сопровождающему взрослому. Обратитесь в местные школы и сообщите директорам и победителям, когда будут выдаваться призы. Призы за первое, второе и третье места должны быть присуждены в разных возрастных категориях: менее 6 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет. Призы. Свяжитесь с местными газетами, чтобы объявить о вручении призов. Сделайте фотографии победителей и разместите копии рядом с выигрышными записями в своем бизнесе в течение нескольких недель после окончания акции. Кроме того, отправьте имена и фотографии победителей в газеты с кратким пресс-релизом о победителях и их призах. Седьмой метод. Отчеты о книгах, прочитанных учащимися начальной школы. Цель – увеличение предложения бесплатного товара или подарка любому ребенку, который читает полную книгу в течение этого месяца. Повышение осведомленности, генерация трафика, увеличение продаж. Целевая аудитория – местные начальные школы. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Необходимые материалы – купоны для подарков или мороженого. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления – подготовка в течение 6 недель. Практическое описание. Обратитесь к местным директорам школ и попросите их сотрудничать, если преподаватели или школьные библиотекари дают купоны на подарок или угощение. Например, мороженое детям, которые прочитали книгу, ответили на короткую викторину или сделали небольшой отчет о прочитанной книге. Попросите директора школы объявить о программе на веб-сайте школы, в листовках, отправленных родителям домой. Расчет времени. За 6 недель до обратитесь к директорам начальных школ и попросите их о сотрудничестве. За 4 недели до подтвердите программу со школами. За 3 недели до Подготовьте и распечатайте купоны. За неделю до. Обсудите программу с персоналом пиццерии. Через 6 месяцев после начала мероприятия проведите анализ полученных результатов. Восьмой метод. Лучший талант для выпускников средней школы. Пение, танцы. Цель. Повышение осведомленности. Генерация трафика. Увеличение продаж. Целевая аудитория – местные начальные школы. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Учащиеся средней школы, персонал пиццерии. Требуется подготовить список всех школ, расположенных в зоне доставки пиццерии. Встретиться с директорами школ и предложить принять участие в партнерской программе. Необходимые материалы – бесплатные подарочные сертификаты. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пиццепредприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 6 недель. Практическое описание. Время на выступление каждого участника не более 5 минут. Представьте двух участников подряд, а затем подождите 20 минут, чтобы ваши покупатели могли расслабиться, насладиться и поговорить с другими. Повторяйте выступления участников каждые полчаса вечером в пятницу, субботу и воскресенье. Если вы проводите показ между 5 и 9 часами вечера, то это позволит выступить примерно 16 ученикам в вечернее время. Постарайтесь, чтобы у вас был видный член местного сообщества. Например, специалист в музыкальной индустрии, доступный в течение всего вечера, чтобы выступать в качестве судьи. Предложите этому лицу бесплатный подарочный сертификат для его или ее сотрудничества. Если у вас более одной средней школы в этом районе, вы можете организовать соревнования более чем на один вечер с полуфинальными победителями в течение каждого вечера, а затем финальным соревнованием в последний день. Полуфинальные призы могут быть подарочными сертификатами для студентов. Главный приз может быть небольшой стипендией.